Звонок прозвучал в абсолютной тишине. Я распахнула глаза и поглядела на будильник. 6:40. Кто бы мог прийти в такую рань? Нашарив ногой тапки, я слезла с кровати. Звонок затрезвонил вновь, настойчиво и долго. Чья-то рука без тени сомнений жала на пупочку. Человек, стоявший за дверью, явно хотел всех поскорее разбудить. «Что случилось?» — пробормотала Тамуся. «Спи, пойду погляжу», — ответила я и вышла в гостиную. Верочка не подняла головы, очевидно, резкий звук не потревожил девушку. Я подошла к двери и без лишних расспросов распахнула ее. «У нас нет глазка, и, честно говоря, мы никого не боимся. Красть тут нечего, а для сексуально озабоченного мужика найдутся кадры помоложе». На пороге возникла полная женская фигура, замотанная, несмотря на теплый май, в чудовищную темно-синюю кофту с капюшоном. «Здрасте», — пробормотала тетка, — «Никишина тут проживает». «Нет», — хотела было ответить я, но вдруг припомнила, что это фамилия тети Раи, и ахнула. «Вам Раису Николаевну?» «Слава богу!» — вздохнула нежданная гостья. «Добрались. А я-то грешным делом боялась. Вдруг чего не так? Квартиру поменяла. Входи, Криська, доехали!» Она втащила в прихожую огромную клетчатую сумку. За ней тихо, словно тень, двигалась девочка, тоненькая, какая-то бестелесная. «Здравствуйте!» — прошелестел ребенок и встал у зеркала. И от девочки, и от женщины крепко пахло грязной головой и немытым телом. «Ну», — заявила тетка, — «и где Райка?» От неожиданности я выпалила. «Она умерла. Давно, 16 лет почти прошло». «Да что ты говоришь!» — всплеснула руками пришедшая и, рухнув на табуретку у входа, завыла в голос. «Ой, горе горькое, ужас приключился, несчастье черное! Ох, беда, беда, сестричка дорогая, единственная душа родная на всем белом свете!» Я не люблю кликуши и истеричек. Из всей выплеснутой информации до меня дошло только одно — нежданная гостья, сестра тети Раи. Странное дело, мачеха никогда не говорила, что у нее есть родственники. «Ой-ой-ой!» — причитала баба, раскачиваясь из стороны в сторону. «Горе, горюшка!» Такая скорбь показалась мне немного странной. Не видеть сестру целую вечность, не знать о ее смерти и теперь вдруг так убиваться. Девочка безучастно стояла рядом с сумкой, грызя ногти. Потом она тихо спросила: «Ну и куда мы теперь, тетя Зоя? Опять на вокзал?» Женщина неожиданно прекратила истерику и сказала: «Все, Криська, дальше ехать некуда, добрались. Нам на улицу идти, а тут чужие люди живут. Вы, Раисе, ведь никто?» В моей голове разом возникла картина. Стонущая тетя Рая шлепает на мою тарелку блинчики. «Ешь, Виолка, тебе испекла, знаю, ты их любишь». А вот она встречает меня из школы и, разглядывая дневник с отметками, вздыхает. «Точно академиком станешь? Большим человеком. Иди-ка в комнату, да глянь на кровать». Я бегу в спальню и нахожу на подушке уродливого косорыленького мишку, которого Раиса купила в детском мире, не пожалев ни 5 рублей, ни времени на поездку в магазин. Правда, тут же роились и другие воспоминания. Вот она лупит меня, почем зря, кухонной тряпкой, а потом храпит прямо на полу в гостиной. «Я ее дочь», — неожиданно произнес мой язык. «Вот радость!» — взвизгнула тетка. «Племянница дорогая!» Растопырив руки, она ринулась ко мне и моментально заключила в вонючее объятие. «Раздевайся, Криська», — велела тетка. «Добрались-таки! Чай не выгонят на улицу, или как?» Она заискивающе заглянула мне в лицо. «Сумку отнесите в гостиную, да помойтесь с дороги», — велела я. Через полчаса мы сидели за столом, и неожиданно свалившаяся на наши головы родственница рассказала нехитрую историю. С Раей они не виделись много лет. По молодым годам Зойка выскочила замуж за симпатичного паренька-строителя и уехала из Москвы. Они с мужем ездили первое время по разным городам, а потом осели в Грозном. Хорошее место, великолепный климат — жили в собственном доме на окраине города, да радовались. В саду цвели алыча, персики, сливы. По двору бегали цесарки, куры, индюшки. Зоя научилась у соседок местной стряпне и теперь щедро посыпала блюда кинзой и тертыми грецкими орехами. С Раисой они не встречались. Правда, 14 апреля, на день рождения сестры, Зойка отправила давным-давно открытку. Ответ пришел аж через 2 года. Раиса сообщала, что по старому адресу более не живет, вышла замуж и писать следует в другое место. Телефон она не указала. Зоя отправила небольшое послание, но Рая отчего-то не пожелала вступать в переписку. Зоя не слишком горевала. Большое хозяйство отнимало кучу времени, к тому же она работала парикмахером, слыла отличным мастером, и к ней вечно вереницей шли клиентки. Потом начался ужас. Первая чеченская война. Но Зое необычно повезло. Российские танки наступали с другой окраины Грозного, и их с мужем дом остался цел. Пережив этот кошмар, она успокоилась. Слава богу, все цело, жизнь продолжается. Но стало совсем плохо. Перестали платить зарплату. И Зоя начала стричь постоянных клиентов бесплатно. «Ладно», — успокаивала она себя. «Ладно, все живы, дом цел, огород есть, прокормимся». Но затем случился еще больший ужас. Вторая чеченская война. Ивана, супруга Зои, убили боевики, признав в мужике русского. Ее саму спрятали соседки-чеченки. Дом сожгли, а нехитрое имущество частично разворовали. А что не понравилось, уничтожили. Зоя осталась буквально на улице. Хорошо хоть успела вытащить коробочку с документами. Начались хождения по мукам. Как она добиралась до Москвы, Зоя не могла вспоминать без слез. Путь растянулся почти на полгода. Они голодали, просили милостыню, питались на помойке. Да к тому же в голове постоянно билась простая мысль. «Что, если Раиса сменила адрес?» «Значит, вам некуда идти?» — уточнила я. «Нет», — покачала головой Зоя и разрыдалась. Девочка, которую, очевидно, звали Кристина, безостановочно ела куски хлеба с маслом. «Тебя стошнит от жирного», — тихо сказала Тамара. «Не-а», — пробормотала девчонка, запихивая в рот толстенное кусище. «Вкусно очень». «А ну, прекрати людей объедать!» — неожиданно выкрикнула Зоя и с размаху отвесила Кристине оплеуху. Девочка поперхнулась, закашлялась, но не заплакала. Очевидно, побои были для нее привычным делом. А может, просто не обращала внимания на колотушки. Я же в детстве сносила молча за трещины тети Раи. «Вы не волнуйтесь», — залепетала Зоя. «Она мало ест. Сейчас чего это прорвало, а так, ну, супчику полтарелочки или каши какой, без мяса. Один раз в день». «Нас не пугают дети с хорошим аппетитом», — медленно проговорила Тамара. «Не бейте ее». «Работать пойду», — унеслась дальше Зоя. «Профессия в руках нужная, парикмахер. Деньги рекой потекут. Нам бы только где голову преклонить. Криська может что-нибудь по хозяйству убрать, стирать, готовить. Уж не гоните нас». Я поглядела на Веру, абсолютно безучастно евшую геркулесовую кашу. Славная, однако, компания подбирается. Ненормальная девица и безработная беженка с девочкой. Ну зачем я назвалась Раисиной дочерью? Надо немедленно внести ясность и... Ну что, выставить их на улицу? Усталую, измученную женщину и оголодавшую до последнего предела девочку. «Никто вас не гонит», — твердо сообщила Тамара. «Ешьте, отдыхайте, а там решим. Сейчас позвоню Ольге Подкопаевой. У них в больницу санитарок берут, дают общежитие. А кушать можно в столовой. От больных много остается». «У нас прописки нет», — напомнила Зоя. «Ничего», — легкомысленно отмахнулась Тамуся. «У нас приятель Юрка в милиции работает, поможет». «Счастье-то, счастье!» — закричала Зоя и бросилась на пол. «Давай, Криська, становись на колени, кланяйся моей племяннице, золотой, дай, дай, поцелую!» И она, вытянув вперед руки, поползла ко мне на коленях. Я в ужасе отпрянула и налетела на Веру, которая по-прежнему без лишних эмоций глотала овсянку. Томочка побледнела и кинулась поднимать Зою, но та как-то странно выпучила глаза, потом приложила левую руку к груди и тихо сказала: «Печень... ой, печет, прямо огнем горит», и упала на бок, неловко подогнув правую ногу. Тамара понеслась к холодильнику за волокордином, но влить в Зою лекарство мы не могли. Она не желала ничего глотать. Пахучая жидкость текла по подбородку, глаза, странно открытые, не мигали. Приехавшая скорая тут же вызвала милицию. Зоя умерла. Началась томительная процедура. Сначала прибыли два парня, которые изъяснялись как индейцы или глухонемые, в основном знаками с небольшой долей междометий. «А-а-а», — пробормотал один, Ты это, того, в общем, да, отреагировал другой. Оно, конечно, надо бы. Ну, давай, велел первый. А, протянул второй, надо, да? Да, припечатал первый.